Глава вторая. Алекса звучит как порнозвезда, а Шурочка как тетка-закоулочка. Как ее перекосило, надо было видеть. У меня сегодня игривое настроение. Уменьшаю дистанцию между нами и касаюсь волос Александры. Она дергается, будто от удара током. «Чем Шурочка плоха?» – интересуюсь ласково. «Это недопустимо». Вспыхнула как, надо же. Глаза праведным гневом пылают. Того гляди, спалит к чертям все вокруг. И меня в первую очередь. «Алекса, я тебя звать не буду, Шурочка». Угораю. А в меня уже летят молнии. Но девочка тут же берет себя в руки. Ставит передо мной чашку с дымящимся напитком. «Ваш кофе, Макарий Романович». «Чего? Что еще за Макарий? Вот засранка. Зубки свои решила показать, значит». «Ну-ну, не с тем ты игру затеяла, девочка». «Благодарю, Шурочка. А теперь шуруй за свое рабочее место, найди мое расписание и зайди ко мне. Надо его подкорректировать». Испепеляет меня взглядом, но тут же вскидывает подбородок и, гордо развернувшись, удаляется из моего кабинета. Откидываюсь на спинку кресла. Да, грубо, конечно, получилось. Но я таков, каков есть. Делаю вдох. «Спокойно, Макар, спокойно. Хватит пугать девчонку. Так ведь можно и без помощника остаться. А мне позарез нужен человек. Иначе я погибну под завалами макулатуры. Так себе перспективка, надо сказать. Пора приступать к работе. Беру техническое задание и погружаюсь в его изучение. Через полчаса должен подойти заказчик, чтобы обсудить детали будущего контракта. Не отрываясь от документа, протягиваю руку, беру чашку с кофе, делаю глоток и... Гадство! Что за дрянь она мне подсунула? Поднимаю голову и прыскаю отвратный напиток. «Макарий Романович, ваше расписание». «Вот, блять, передо мной стоит Шуруня, и я орошаю ее тем, что она называет кофе». «Моча ослиная это на самом деле. Еще и сахара полбанки высыпала. Покоя ей теперь моя жопа не дает. Хочет, чтобы она слиплась?» Девчонка замирает и ошарашенно смотрит на меня. «Вы что себе позволяете? Как вы посмели? Да вы...» Открывает и закрывает рот, как рыбка. Забавная такая. Но я-то тут при чем? Я не виноват. Я просил принести мне кофе, а не помои. Усмиряю девочку взглядом. Могла бы не пытаться отравить меня в первый же день. Что? Не собиралась я вас травить? Больно надо. Хотя теперь об этом стоит задуматься. Чистая фурия, надо же. Давненько мне никто не дерзил. Скольжу по ней взглядом. Глаза распахнуты и мечут искры. Аккуратненький носик гордо вздернут. Пухлые губки приоткрыты. А эмоции – чистый восторг. Опускаю взгляд ниже. Блузка намокла от кофе, прилипла к груди. И теперь я отчетливо вижу аккуратную упругую троечку, что часто-часто вздымается. Ммм, красота. Ловлю себе на мысли, что невольно залюбовался девчонкой. Стоп. И не вздумай, Макар. Мы это уже проходили, и не раз. В моем кабинете есть ванная комната. Там можешь замыть следы от твоего зелья. Указываю ей на дверь в конце кабинета. «Как приведешь себя в порядок, можешь приступать к выполнению своих непосредственных обязанностей. Как раз скоро должен подъехать заказчик». «Нет, ну каков гад, а? Плюнул в меня так старательно приготовленным мной же напитком. И хоть бы извинился, так нет же. Обвинил еще, что отравить хотела. А как пялится теперь на свой шедевр, того гляди и дыру в груди моей прожжет. В моем кабинете есть ванная комната. Там можешь замыть следы от твоего зелья», – бросает босс невозмутимо. Макар Романович откидывается назад, и его опасные глаза смотрят на меня так пристально, будто собираются заглянуть мне в душу. «Как приведешь себя в порядок, можешь приступать к выполнению своих непосредственных обязанностей. Как раз скоро должен подъехать заказчик». Раздается низкий саркастический смешок, который он тотчас маскирует кашлем. «Смейся, смейся, босс. Посмотрим еще кто кого. У меня-то неоспоримое преимущество есть. Я знаю некоторые твои привычки и повадки, а ты не знаешь обо мне ничего». Несмотря на свой внешний вид, я упираюсь руками в бедра и высоко вздергиваю подбородок. Типа меня ничем не сломить. Стрессоустойчиво, как написано в моем резюме. Но он прав, да. Рабочий день только начался, и перспектива проходить в кофейной блузке не радует от слова совсем. Быстро сбегаю в ванную комнату, снимаю блузку и начинаю застирывать пятна. Мысли мои занимает мой босс. Ох, и тяжело мне будет с ним работать. одним местом чую. Хорошо хоть рубашку надел, а то думала, будет щеголять до вечера с голым торсом. Самарин, самурай. Тру свою вещь с остервенением, и мои мысли прерывает противный писк бойлера. Да ладно. Напор воды становится тоньше, а смеситель начинает издавать какие-то ужасающие звуки. И тонюсенькая струйка воды исчезает вовсе. «Да чтоб тебя!» Начинаю судорожно тыкать по всем кнопкам, крутить вентили. Не помогает. В панике решаю применить беспроигрышный метод. «А что, дед всегда так чинил приборы, и у меня получится. Обязательно!» Со всего маха ударяю по бойлеру. И, о чудо, помогло! Ура! Стою, улыбаюсь. Получилось. Вода снова пошла, но недолго я радовалась. Через 3 секунды в меня летит мощный напор воды. «Помогите!» Ору. Дверь с грохотом распахивается, и на пороге появляется Макар Романович. Да не один.